Ende. На цьому пліж, коротше, цих звірей сраних. Сыграй эту музыку, так я вспомню, что там было. Давай свой любимый, как там? Я Андрей Хилл. Как там песня-то была? Подожди, у вас какая-то дичь-то сраная. Как она называлась? Которую Андрюха пел, эту песню. Погодь. Там что-то то ли метелица, то ли что-то еще там. Подожди, как он пел эту хуйню? Что-то в юг или что-то. Ну, короче, что-то с зимой связано было, какой-то текст. Да, в смысле, что Андрюха пел, короче, помнишь, что там метелица, что такая приколюха была, которую ты играть любил еще? Блин, что он пел-то, подожди. Что?